Юрий Иванович. Спасение из ада. Пролог. Группа из 5 человек маленькими шажками приблизилась к предполагаемой ловушке. Двое из них с помощью биноклей рассматривали заиндевевшую от мороза траву с расстояния всего в десяток метров, а трое начали интенсивное обсуждение. Впрочем, первые слова относились к категории ругательств. Айтудыть, как меня уже достали эти хитрожопые неандертальцы. Мужчина с замашками командира зло сплюнул в сторону. Правда, перед этим внимательно оценил место попадания, а указательный палец так и оставил на спусковом крючке хищно замершего автомата. «Не только тебя одного», — ответила ему черноглазая женщина с почти сросшимися на переносице бровями. «Только вот давно уже пора признать, что они далеко не дикари. Сам ведь говоришь, что хитрые. Ага, еще и наглые, безрассудные, тупые фанатики. Всех пострелять надо, всех. Я бы на месте этого ни имени он не назвал, ни другого определения, только со злостью еще раз сплюнул. Тьфу, чтоб его, сразу бы ядерную бомбу кинул. Ничего, отозвался другой мужчина, говоривший по-русски с явным акцентом. Как бы там ни было, мы еще живы и почти приблизились к нашей цели. Вот именно, что почти, брызгал от недовольства слюной старший в группе. Холодрыга с ума сводит, а от голода у меня уже кишки свело. Скоро вас по очереди жрать начну. Не прекращая внимательно рассматривать окружающие с двух сторон тропу крутые склоны, черноглазая красотка фыркнула. Смотри, Васик, не подавись только. Если сам раньше на корм не пойдешь, меня есть нельзя, строго возразил ее собеседник. Это почему? Говорящий с акцентом воин не отрывал взгляда от того, что находилось за спиной у остальных членов группы. Там виднелся густой лес, покрытый инеем, а в нем прятались несколько волков, которые вот уже 2 дня шли по следам людей. Ты вроде как толще всех. Эх, Курт, какие вы, немцы, все-таки тупые. Широкую кость принимаешь за сало. И потом, я вам все-таки командир, можно сказать, отец родной. Без меня вы сразу пропадете. Ну и напоследок, я вон сколько мухоморов съел, отравитесь. Мухоморов? Смешно передразнил немец. Ты ведь утверждал, что жуешь сыроежки. Врал. Хотел вызвать у вас зависть и мобилизовать для лучшего наблюдения за почвой. Вон как вокруг нас ловушки мелькают. Василий тоже не отводил напряженного взгляда от крутых склонов. Да на, может, все-таки постараемся пройти поверху, сам ведь понимаешь, и силы потеряем, и часа полтора времени, отозвалась черноглазая, и обратилась к наблюдателям с биноклями. Сильва, Петруха, вы спите или уже заледенели? Выждав паузу, добавила, если заледенели, то мы вас на мясо пустим. Василий хохотнул. Вот это верно, у Сильвы такой окорочок аппетитный, но тут же благоразумно замолк, потому как названная им женщина опустила бинокль и с надменным видом обернулась к старшему группы, причем прекрасно зная, что не сама надменность или ярость пугает ее врагов и смущает боевых товарищей. Все лицо у Сильвы было обезображено бугорками и рытвинами, словно после оспы, и несколькими еще больше уродующими шрамами. Сама она от этого нисколько не комплексовала, зато использовала свою внешность в любом случае, порой и без повода. «Васька, ты на мой окорок не заглядывайся, а то я и живьем загрызть могу. Даже жарить не придется твою кость широкую. Сырым упадешь в желудок за милую душу. Ну вот, лишний раз убеждаюсь в своей правоте. Нет хищника страшнее в мироздании, чем женщина с гранатой на задании. По сравнению с тобой эти местные неандертальцы добрыми детками кажутся». Рассмотрела что-то, женщина протерла глаза и опять приставила к ним бинокль, и перешла к комментариям. «Ночью бы мы здесь не прошли, очень тонко все подготовили. Заметила сразу 3 спусковые системы, может быть и 4-я, но так и не поняла, что именно и откуда на нас должно покатиться. Растяжки проложены вон к тем странно изогнутым осинам на склоне справа, рассмотреть лучше не могу, но, скорее всего, это они должны разогнуться и свалить на нас то ли камнепад, то ли еще какую напасть. Да, взгрустнул Василий, неужели придется обходить, чего молчишь, Петруха? Самый молодой парень в группе, 24 лет от роду, довольно фыркнул. Семафор нашел. Спуск стоит чуть выше по тропе и контактирует вон с той сосной на самой верхушке склона слева. Если бичева ослабнет, то там упадет вон та боковая одинокая ветка. Такой сигнал будет виден за десяток километров. Заикарить на другом месте сможешь, с учетом, что не знаем о сути самой ловушки. Запросто. Пусть только Сильва мне под ноги смотрит да наводку на те 3 спуска даст. А вы от греха подальше к лесу вернитесь. Двигаю, «Давай», — благословил старший группы. «Сильва, присмотри». Трое стали оттягиваться назад, не снижая бдительности наблюдения за окрестностями, тогда как парень по только ему и Сильве понятной траектории проскочил метров на 20 по тропе вперед, перерезал тоненькую, почти невидимую бечевку и, не снижая натяжения, чуть сдвинул конец по левому склону. Там уложил бечевку в промоину и намотал на вбитый между камнями колышек. Сигнальная ветка на верхушке сосны при этом даже не шелохнулась. Петр уже вернулся почти на свое прежнее место, когда Сильва подняла общую тревогу. Сверху кто-то спускается, не скрывается, да и вообще прет, как кабан. «Мы отходим, прикройте». Но только они с парнем бросились бежать вниз по тропе, как выше установленной ловушки из-за поворота появилась огромная туша местного хозяина. И совсем не кабана, а хищника во много раз опаснее. Почти черный медведище наверняка уже издалека почувствовал запах человека, поэтому спешил к добыче, ничего не разбирая и не рассматривая на своем пути. Заметив поспешно удирающую пару людей, он только взревел от азарта и ускорил движение. Видно, тоже давненько мечтал подкрепиться свежатиной. Василий вздохнул, поднимая автомат и ловя на мушку приближающегося хищника. Стрелять не хотелось, слишком уж далеко разнесется звук выстрела, но делать было нечего. Не бегать же по лесу от оголодавшего медведя. Разве что ловушка зверя остановит. Остановила. Даже больше, чем остановила. Оказывается, осины где-то там чуть выше по склону сдернули своими стволами огромное бревно с торчащими на метр сучьями. Эдакий таран, ощетинившийся оглоблями. Оставалось только поражаться мастерству тех, кто строил западню. Бревно взлетело со склона, по инерции устремилось вниз, затем из-за натяжек изменило направление полета и шумящим смерчем пронеслось над тропой. Создалось впечатление, что полет бревна сотни раз отрепетировали и подогнали его отростки с точностью до 5 сантиметров. Именно столько оставалось свободного пространства до земли и до склонов. Проходив вверх отряд хоть из 20 человек, всех бы размазало, поломало, разорвало и покалечило, а так досталось лишь одному медведю. Удар комлем сзади получился такой силы, что местный хозяин охотничьих угодий взлетел в воздух и, пролетев по нисходящей дуге метров 30, грохнулся бездыханной тушей чуть ли не на голову убегающей парочки воинов. Само бревно в возвратном движении зарылось в правый склон остатками веток, да так сразу и замерло. Когда Курт, Василий и Дана, внимательно осматриваясь по сторонам, вернулись к началу тропы, там уже вовсю царило хищное пиршество. Словно заправский мясник, Сильва разрезала брюшину изломанного медведя в нужном месте, Петр растянул шкуру в стороны, и на свет появилась огромная, жутко окровавленная печень. Разделенная ножом на примерно 5 равных частей, она тут же пошла в пищу. Первая часть досталась главному мяснику. Понаблюдав за коллегой короткое время, в свой кусок печени впился зубами и самый молодой в группе. Остальные продолжили прикрывать обедающих товарищей, сглатывая слюнки и давясь от омерзения. Разве что Дана выдала короткое мечтательное восклицание. «Прожарить бы!» «Сейчас!» — осадила ее подруга, с еще более страшным от капель крови лицом. «Тогда уж точно эти местные уроды на дымок подтянутся». Содрогнувшись от ее вида, Курт отвел взгляд в сторону и промямлил. Язык говорил, что чуть выше полно пещер, да и про каких-то отшельников вокруг тракта твердил. «Может, хоть там костерок организуем да пожарим, а то что-то наш хозяин давненько не появляется». Кажется, упоминание об отсутствующем хозяине не на шутку обозлило его товарищей по группе. «Чтоб он сам такую сырую мерзость до конца жизни своей жрал», — прорычал Петр, тогда как Сильва высказалась с еще большей ненавистью. «Лучше бы я сейчас его печень сожрала», — и со стервенением продолжила терзать зубами свою порцию. «Ух, а ведь обещал, дятел, нам хлеба свежего подбросить», — напомнил Курт. «Если он в ближайшие сутки не появится, я за себя не ручаюсь», — нахмурился Василий. «И сдохну, но его голыми руками задушу. Сколько он еще над нами издеваться будет?» Черноглазая Дана тоже высказалась о наболевшем. «Теперь я прекрасно понимаю некоторых распутниц, которые перед смертью старались заразить СПИДом всех своих врагов и обидчиков. А у тебя что?» Не смог сдержать страх Петруха. И в самом деле, он даже жевать перестал, и причина подобного испуга для остальных товарищей по группе была понятна. Парень порой бывал с красавицей в близких отношениях. Для разрядки, как они оба говаривали. «Да пошел ты!» — вызверилась на него красотка. «Это я так образно говорю». Петр облегченно вздохнул и снова впился зубами в окровавленный кусок печени. Вместо него заговорил немец. «А ну тогда да, Такую проститутку под него подложить и я был бы не против, закивал он головой. Только вот мне сдается, наш хозяин, человек слишком уж правильный и обязательный. Раз он ни вчера, ни сегодня не появился, значит, обстоятельства не позволили. И нам больше ничего не остается делать, как смиренно ждать его появления. Да, Василий поддел на нож кусочек печени, рассматривая его с большим сомнением и неохотой. Так нам что теперь, все равно рваться к цели и выполнять поставленное задание, только так, да ты и сам знаешь, что другого выхода у нас нет. Выход есть всегда, возразил старший группы. Знать бы только, как он выглядит. Затем еще раз вздохнул и отправил в рот первый кусочек парящего на морозе деликатеса. Глава первая. На грани смерти. Королевство Ягонов напряглось от сумрачного тягостного ожидания. Весть о тяжелейшем состоянии Шафика разлетелась по всему королевству со скоростью пронзающих пространство радиоволн, благо, связь уже прочно вошла в жизнь уникального государства. Так что здоровьем и самочувствием Дина интересовались не только столичная знать, придворный люд или самые приближенные к Бонзаю Пятому люди, его судьбой обеспокоились и замерли в горестном ожидании практически все подданные королевства. Простой люд прекрасно понимал, кому он в первую очередь обязан своей свободой, безбедной жизнью и стремительным процветанием. Страшное ранение легендарного Шафика взволновало всех без исключения. Поэтому вполне естественно, что после короткой паузы от полученного информационного шока к королевскому дворцу понеслась обратная волна вопросов, сопереживания, соболезнования и, конечно же, возмущения. Как же так, мол, почему не усмотрели, как допустили? Где остальные шафики находились? Пришлось молодому самодержцу по этому поводу даже выступить перед собравшейся на площади толпой, выкрикивая со своего балкона, что главная опасность миновала и врачи всеми силами стараются привести пострадавшего Дина в сознание. Как только появятся новые сведения, они будут преданы огласке. Потом сурово наказал народу не беспокоиться, не создавать смуты и разойтись по своим рабочим местам. Сам же он попытался провести хоть какое-то начальное расследование случившегося. Для этого прихватил обоих придворных шафиков, спустился с ними в подвал башни и, под смешок зеленого дыма, несущегося из четырех проходов, они вместе обследовали каждый квадратный сантиметр пола. Первым, что они нашли, оказался мобильный телефон, отлетевший при падении к самой стене. Что это за прибор и как он действует, король знал отлично, тогда как два остальных обитателя мира с мнимым средневековьем знали лишь в общих чертах, потому как сами пользовались несколько иной связью, радиотелефонами. Ориентируясь по пятнам крови на камнях, Флавия несравненное начала рассуждать. Дин выпал именно вот так и держал свое устройство в левой руке, поэтому оно и отлетело так далеко в сторону. Но раз оно выключено, то, скорее всего, он только собирался с кем-то поговорить. «Не обязательно», — возразил король, тысячи раз наблюдавший в иных мирах, как Дмитрий Святозаров разговаривает по телефону. Как только заканчивается разговор, мой друг сразу непроизвольно нажимал вот эту кнопку отбоя. Как он говорил, чтобы его случайно потом не подслушали. Аристарх Великий, другой придворный шафик, осторожно принял аппарат из рук своей коллеги с вопросом. То есть подслушать его не могут, а вот найти по выключенному телефону могут, не знаю. А к чему это ты? Ну, вдруг по следам нашего Дина уже спешат преследователи из его мира? Мы ведь ничего не знаем, как там у них и кто они. Пусть он всегда и везде чувствовал себя в безопасности, утверждал, что только он может путешествовать между мирами, но ведь его достали, да еще при этом чуть не убили. Значит, что-то сильно поменялось. А может и еще такой же торговец появился, если бы знать, где он был точно, высказалась Флавия. В своем он мире был, теперь уже телефон перекочевал в руку Бонзея, и он говорил с полной уверенностью. Там как раз такие вот используют. Да и мне он говорил о завершении дел на земле и о скором визите сюда с огромным сюрпризом. Так что сюрприз и в самом деле получился, ваше величество, а вы знаете, как им пользоваться. Аристарх прижимался к королю вплотную, пытаясь разглядеть надписи и символы на экране. Или эта штука в нашем мире не действует? Ну, светиться будет, не без того. Король потыкал кнопки, высвечивая разноцветный экран полностью. Вот, видишь, только связи между мирами не бывает, вроде. Дин говорил, что попытается наладить, но раньше точно не было. А попробовать можете? Не унимался придворный шафик. В том смысле, чтобы узнать, зачем он телефон в руке держал. Ему звонили или он звонил? Чего тут пробовать? Тут все и так видно. Гляди, это меню. Смотрим звонки. Кому звонил он? Время последнего. Теперь, кто звонил ему? О, самое позднее время. Так, кто такая Шура? Это вам лучше знать. С некоторой ехицей и ревностью съязвила Флавия. Это ведь вы с другом по другим мирам на мальчишнике рветесь. Когда это было? Строго прикрикнул на нее молодой король. И не вздумай о таких вещах в присутствии ее величества ляпнуть. Потом опять уставился на экран. Батарея почти полная. А вот здесь должна быть лесенка к абертуре. Что это такое? Это, Бонзай наморщил лоб, припоминая. Ну, это уровень приема. Или, иначе говоря, наличие вокруг радиоволн, которые несутся с больших башен или спутников. Наши радиотелефоны только на прямой линии действуют, а этот, только вокруг тех башен. Вот тут и показано, в какой степени можно связаться с другими как их, а абонентами. Так и не глядя на гордого своей памятью самодержца, придворный Шафик продолжал выпытывать. Но что значит одна черточка на этой самой лесенке кабертуры? ХМ, что нет связи. Ну, или она на самом минимуме. Так попробуйте позвонить. А вдруг, и что это нам даст? Может, он как раз с кем-то общался, когда его атаковали, и этот кто-то в курсе, что там да как. Только этого не хватало. Возмутилась Флавия Несравненная. Враги наверняка думают, что убили Дина. А мы тут по собственной глупости сигнал какой-то подадим. Вот тогда уж точно убийцы постараются к нам вломиться. Это раз. А во-вторых, мне кажется, наш коллега и сам захочет после выздоровления неожиданно нагрянуть на ту землю с определенными планами. И лучше, если там его не будет ждать засада. Логично, согласился Бонзай. Тем более, что и так связаться не получится. Хотя, он вначале поднял руку с телефоном вверх, потом присел. О! Вторая черточка появилась, потом еще покружил по всему залу, и в самом центре, прямо на камнях пола, на экране появилась и третья черточка. Однако, если эта штуковина при ударе не повредилась, то получается, с этого места можно связаться с землей. Ну, или где там наш главный Шафик пострадал, но в этом деле он сам пусть и разбирается, когда на ноги встанет. Что, и еще есть? Еще во время манипуляций с телефоном Шафики отыскали два странных зуба. Даже не зуба, а, скорее всего, клыка какого-то среднего хищника. А теперь вот Флавия протягивала королю еще один. После более тщательного осмотра каменных плит пола отыскали еще два. Один из них был сильно попорчен сапогами топтавшихся здесь гвардейцев, а вот четыре находились в идеальном состоянии. Если, конечно, можно так сказать о зубах, которые только совсем недавно кто-то грубо вырвал с корнем. Отчетливо виднелась засохшая сукровица на шейках оснований. «Похоже на собачьи», — высказался самый опытный по годам Аристарх. «Особенно если сложить их вот так, рядом». «Нисколько», — возразила Флавия, лучше всех разбиравшаяся в строении животных здешнего мира. «Скорее это клыки шакала, хоть и крупного, вон как изогнуты. Намекаешь, что Дина там шакалами травили?» На вопрос Бонзая женщина лишь пожала плечами, и он попытался ответить на него сам. Кое-что не сходится. В момент прохода через стык тело торговца тянет за собой все, что на нем закреплено и движется одновременно. Уж я-то насмотрелся, можете мне верить. Хотя не совсем понял про какие-то там совмещающиеся поля. Но один раз произошел очень интересный случай. Нам пришлось спешно уходить с одного места, а край моего сюртука оказался зажат дверью. И самое странное, что при рывке оторвался не подол или кусок ткани, а именно два куска древесины из полотна двери и рамы. И когда мы добрались на место, эти оба куска уже порядочно обгорели, словно обуглились от большого жара. Пришлось их спешно стряхивать с ткани сюртука. Так вот, Дин объяснял, что в межмирском пространстве в подобном случае обгорит, а то и истлеет любая случайная деталь или предмет, который мы при переходе захватим с собой. Довольно расплывчатое объяснение, признался Аристарх. Трудно уловить самое главное. Я сам сомневаюсь в своих рассуждениях. Но если бы моего друга покусали шакалы в мире земли, то кровь на клыках спеклась бы до черноты, да и сами бы они пожелтели. А тут смотрите, свежие. Мало ли как они могли в одежде застрять, не соглашался Шафик. Да хоть он сам их во второй руке держал, ведь укусов на теле не обнаружили. Правда, одежду не так тщательно осматривали, но прокушенной ткани тоже не заметили. Так что пока раненый не придет в сознание, мы все равно ничего не поймем и ничего толкового не предпримем. Да, похоже. Король окинул последним взглядом все четыре створа тоннелей, уводящих в хохочущий дым, и выдохнул. Ладно, Поспешим во дворец. Уже поднимаясь по лестнице, Флавия невинным тоном поинтересовалась, а с какой стати парочка таких отважных воинов сбегала с такой скоростью, что утянула за собой огрызок двери? Или это была дверца платяного шкафа? Монарх Егонов с присущим ему величием проигнорировал вопрос, тогда как Аристарх Великий шикнул на свою коллегу, не приставая к его величеству. Увы, его величество теперь примерный семьянин, томно вздохнула женщина. А вот Дмитрий все-таки холостяк, и я, его старая верная почитательница, имею право о нем беспокоиться. Может, его и сейчас какой-нибудь ревнивый муж застал в будуаре собственной супруги? Вот взбешенный ревнивец и начал стрелять, бросать ножи и травить шакалами. Все прекрасно знали, что торговец и Флавия несравненная были в интимной близости еще в империи Юга, на каторге Слантерса. Умеющая колдовством прихорашивать свое тело женщина выглядела в последнее время максимум на 25. Понятно, что главный шафик мог и забыть о ее 49-летнем возрасте. Поэтому за последние два года парочка не раз была замечена как в башне, так и в подаренном Флавии поместье. Так что некоторая ревность, проскакивающая в словах красавицы, всеми воспринималась с пониманием. Хоть коллеги скорее дружили, чем были любовниками, однако интимную связь между ними тоже следовало учитывать. Поэтому король ответил лишь тогда, когда они уже проходили по подземному тоннелю, связывающему башню Шафика с дворцом монарха Егонов. Да нет, в рискованные места ни он, ни я никогда не забирались. Зачем, если вполне хватает прекрасных женщин, полностью свободных от супружеских уз? Ну, как говорится, запретный плод сладок вдвойне, настаивала придворная Шафик, да еще под воздействием далийского вина. Еще раз нет, тем более, что совсем недавно Дин мне ясно заявил, все, мол, отгулял живчик. Пора и семью заводить. Я как раз и думал, что сюрпризом станет какая-то симпатяшка, а оно вон как получается. Все трое надолго замолкли, каждый по-своему переваривая мысль про возможные кровавые разборки на почве ревности. Пусть даже женщина и незамужняя, а вдруг у нее такой ухажер нервный, любого конкурента голыми руками готов порвать на кусочки. И рвут ведь, режут, душат, причем не только особи мужского рода. И женщины не отстают в творимых крайностях. Тем более, что буйная фантазия у прекрасной половины человечества порой переходит все разумные пределы. Уже на входе в дворцовый госпиталь Флавия и припомнила один такой случай, произошедший полгода назад в одном из дальних пригородов Вильги. Тогда там со всем поместьем сгорел женатый знатный дворянин со своей матерью и находившийся с кратким визитом гостьей. Поговаривали, что гостья в интимных отношениях с хозяином. Молодую вдову погибшего вначале никто и не заподозрил в причастности к пожару, потому что она в то время вроде была в столице, в городском доме, хотя умышленный поджог признали сразу, и лишь благодаря случайному свидетелю, который на объездной дороге опознал в бешено скачущей всаднице истинную поджигательницу, дознавателям удалось раскрыть преступление. Нравы в королевстве царили, в общем-то, фривольные, и наличие любовницы, тем более у очень знатного и богатого дворянина, считалось вполне обычным явлением. Даже со стороны жен считалось плохим тоном об этом судачить. А тут вот такой скандал. Теперь молодая вдова сидела в мрачной темнице и с завидной настойчивостью пыталась покончить жизнь самоубийством. Когда Флавия все это припомнила, то не сдержала соболезнующего вздоха. Хорошо хоть нашего Дина сжечь не пытались. Нет, огонь ему не страшен. Король первым приблизился к кровати больного. Как он, дежурный врач, сидящий у изголовья раненого, поспешно вскочил на ноги. Без изменений, ваше величество. В сознание не приходил, не шевелился, температура повышенная, но не критическая. Пульс слабый, дышит медленно, но зато равномерно. Нагноения ран не наблюдается. Бонзай с надеждой обратился к придворным шафикам. Может, еще раз попробуете? Конечно. Аристарх отработанным движением уселся рядом с кроватью и протянул ладони над грудью Дина. Тогда как Флавия встала за спиной своего коллеги, стараясь тоже добавить частицу своей магической силы. Некоторое время пальцы колдующего подрагивали надмерно вздымающимися при дыхании бинтами, но потом Шафик убрал руки и мотнул головой. Увы, ничего больше влить не можем. Его организм переполнен собственной силой, будем надеяться на неосознанное излечение. Еще в самые первые часы после операции Аристарх Великий и Флавия Несравненная смогли слегка зарядить собственной энергией тело раненого, что в обычном случае весьма сказывалось на сроках выздоровления. Но потом, дойдя до какого-то предела, Внутренняя сущность Дмитрия Светозарова перестала воспринимать помощь извне, отталкивая ее от себя, как отталкивает воду насыщенная влагой губка. На общем консилиуме пришли к выводу, что теперь вся надежда лишь на внутренние резервы израненного организма. Или вдруг случится еще одно чудо. Раненый придет в сознание. Тогда, с имеющимися у него магическими умениями, Дмитрий вполне целенаправленно распределит спасительную энергию по надлежащим органам и частям тела. В тот момент добавить ему силенок со стороны будет и проще, и эффективнее. А за последние сутки помощь не могла преодолеть странный, можно сказать, парадоксальный барьер. Получившие за многие годы богатейшую врачебную практику на страшной каторге со слантерсом Шафики с таким случаем столкнулись впервые. И хоть продолжали делать попытки, но теперь на свои личные силы не рассчитывали. С некоторой грустью все находящиеся в палате обсуждали новые варианты лечения, когда явился один из личных секретарей Бонзе Пятого. «Ваше Величество, постройка Детагла завершена. Только что молодые шафики провели первые испытания. Приглашают и вас пройтись под аркой и сделать итоговый осмотр. Ах да, совсем забыли». Король голосом, полным оптимизма, обратился к другу, лежащему без сознания. «Ты тут долго не залеживайся, выздоравливай поскорей, а мы пока идем принимать твое детище». Действительно, новое строение конструировалось, возводилось и усовершенствовалось по ходу создания под личным руководством и опекой Дмитрия Светозарова. Началось все с того, что ему смертельно надоело каждый раз мотаться с очередным кандидатом в шафики на далекий южный континент, потому что природные данные большинства будущих магов приходилось проверять под знаменитой на весь мир аркой курантов, расположенных на входе в столицу империи. Тех самых курантов, которые звуком по наковальне определяли прохождение под ними людей с магическим даром, то есть явных шафиков или с достойным потенциалом для развития. Уже после 50-го человека Дин рассердился и возопил. Неужели мы у себя не можем соорудить нечто подобное? Не так просто оказалось воплотить желаемое в жизнь. В начале 3 месяца все шафики Юга искали банальную техническую документацию. Уже и надежду потеряли и даже собрались каким-то образом разбирать существующие куранты. Как надлежащая рукопись была отыскана и после долгих спекулятивных торгов передана в руки торговца. Понятно, что больше всех торговался император Илларион III, который до сих пор чувствовал себя страшно обворованным после навязанных ему договоров о поставке экстрага, уникальных наркотических и лечебных корешков, в королевство Ягонов. 25% безвозмездно уходило воздушным мостом на благо развития Севера, да еще и 20% слантерса. Вот император и старался потребовать плату за товар хотя бы частично, и вроде как выиграл, хотя и не подозревал, что уже проиграл, потому что Бонзай Пятый со скрипом согласился оплачивать золотом слантерс, поставленный свыше определенного тоннажа, не раскрывая тайны о строящемся на северном материке заводе по производству искусственной резины. Скоро можно будет отказаться от дорогого, все равно не удовлетворяющего резко возросшие потребности сырья, перейдя на собственное. А небольшой части уникального, непревзойденного по чистоте слантерса вполне хватит для нужд лаборатории и прочих особо тонких производств. Вот таким образом древняя книга попала в королевство Ягонов. Сразу выяснилось и название магического строения – Детагл. Внутренний диаметр – от 5 до 25 метров. А затем пошли основные сложности. Оказалось, что подобный магический определитель работает лишь при обильном наличии сложно собираемой из пространства магической энергии. Конкретно, сквозь внутренний створ кольца должно ежесуточно проходить не менее нескольких тысяч человек. Установить его где-нибудь в подвале или закрытом поместье не удастся. Только в людном месте – как и было сделано в столице Южного континента. К сожалению, к тому времени все самые удобные места, а именно ворота в крепостных стенах, были застроены так основательно, что установить магическое кольцо было бы слишком накладно. Вот тогда торговец и предложил сделать Детагл внешне чисто декоративным украшением Вильги, убивая одним выстрелом, так сказать, сразу несколько зайцев. Максимальный размер, максимальное удобство – максимальная зарядка от толп народа и максимальная польза, как от шикарной достопримечательности столицы. Его Величество немного подумал, посоветовался с главным архитектором столицы Гаем Цибало, и стройка началась. Установили магическое строение на дороге, ведущее из городского общественного парка на центральную площадь перед Королевским дворцом. Это был самый оживленный маршрут для гостей, туристов и местных жителей во время прогулок. А чтобы не было кривотолков, назвали сооружение кольцом счастья, украсили несколькими фонтанами и уникальными, завезенными из других миров цветами, да еще и слух распустили, что кто проходит через створ, становится удачливым. Так что еще за 2 недели до официального открытия народ сновал в створе Дитагла непрерывным потоком. Все только и ждали снятия строительных лесов, торжественной церемонии открытия и окончательного запуска фонтанов. С технической же стороны кольцо оборудовали кучей всевозможных устройств из иных миров. Вместо того, чтобы издавать гул наковальни, они передавали в близстоящее здание все данные о любом кандидате в шафики, как и о самих шафиках, прекрасно различая их. Добавочно это здание было оснащено новейшими средствами связи, которая соединяла его напрямую со службой безопасности Королевского дворца, и уже сидящие там дежурные были вправе решать любое возникающее недоразумение, а заодно и управлять установленными вокруг Дитагла и центра города техническими средствами. Многочисленные видеокамеры выделяли совершенно автоматически и вели в любой толпе любого магически одаренного человека. Слежение фиксировалось новейшими вычислительными машинами, передавалось как эстафета в ближайшие улицы и переулки, даже при быстром беге кандидата, а уж того потом встречали где надо нужные люди, и могли действовать по обстановке. С раннего утра группа молодых шафиков уже провела первые испытания на себе и теперь ждала как короля, так и его придворных магов. Предстояло окончательное испытание Дитагла перед его торжественным открытием через пару дней. Скорее всего, из-за ранения Дина придется перенести давно ожидаемый праздник, который народу преподносился как некое открытие произведения искусства. Но сейчас важно было удостовериться в исправной работе магического устройства, а уж салют в его честь можно и отложить. Но вскоре и мысли о салютах вылетели из голов спешащих к Дитаглу людей. Сегодняшний день тоже не обошелся для Егонов без сюрпризов. Не успел еще король со своими придворными шафиками выйти на площадь, как его догнал запыхавшийся офицер службы безопасности с удивительной новостью. «Ваше Величество, кольцо счастья сейчас осматривают сразу 7 шафиков наивысшего уровня, таких как мы», — воскликнул в удивлении Аристарх Великий. «Так точно, ваше магичество, все 7, — нахмурилась Флавия, но Бонзай уже резко повернулся и поспешил в узел связи безопасности дворца. «Давайте сами глянем и убедимся. Мне кажется, тут явный сбой в работе кольца, ведь еще ничего не налажено, не притерто. Что с того, что молодые шафики на друг друге проверили? Но, ваше величество», — поспешил вставить семенящий чуть сзади монарха офицер, — «шафики с самого утра чего только не делали в створе Дитагла, и поодиночке прохаживались, и парами, и группами, и потом расходились в разные стороны, пытались скрыться сразу за пределами площади, бежали, петляли по переулкам. Все они четко фиксировались сразу под кольцом, а потом техника скрупулезно поддерживала слежение. Никто не смог проскользнуть незаметно или потом спрятаться. А эти не прячутся, они всей группой поспешно ввалились в комнату, где мельтешили десятки экранов. Да и кто они такие? Вот сюда, ваше величество», — вскочил со своего места техник, указывая рукой на несколько экранов за своим столом. «Вот они, видите? В розовых плащах и роскошных широкополых шляпах, так всей группой пока на площади и крутятся, рассматривают и головами только покачивают, а в Дитагле минут 5 стояли с вытаращенными глазами, особенно цветами диковинными восхищались, чуть руками до них не дотянулись через перила, так охраннику пришлось на них прикрикнуть и напомнить о запрете касаться растений. Там особенно хорошо удалось рассмотреть их лица, я сейчас выведу запись вот на этот экран». Техник сыпал словами и умудрялся при этом и стул его величеству подвинуть, и экраны с изображениями переключать с удивительной сноровкой. Плащи, как видите, того покроя и расцветки, который сейчас моден в Визинской империи, но вот что под ними, мы пока можем только догадываться, хотя ножны мечей и выпуклые наплечники брони на теле заметны сразу. По данным нашей картотеки их лица не опознаны, значит, и в самом деле можно их считать гостями столицы. Сейчас отрабатывается их отождествление по иным каналам, хотя никакой официальной делегации подобного толка со стороны наших соседей в Вильге не ждали. Группа слежения уже выдвинулась на дальний периметр нашего кольца видеонаблюдения. Группе приданы мобильные дозоры кавалерии и гвардейских драгун. На случай попытки прорыва из города с боем предупреждены отряды боевого охранения всех ворот малой и большой стены. На тех экранах можно будет просмотреть передачу изображения непосредственно от тех ворот, Какие будут закрыты по тревоге? От такого наплыва информации даже Бонзай Пятый восхищенно замычал и покачал головой. Однако, я вижу, у вас тут каждая мелочь продумана и предусмотрена. Рады стараться, ваше величество. Лицо техника расплылось в довольной улыбке, а его ладонь постучала по небольшой книжице, лежащей на краю стола. Действуем строго по инструкции. Разумеется, инструкцию составил никто иной, как Шафик Дин, которого во всем королевстве любили, уважали и обожествляли чуть ли не больше, чем самого самодержца. Так что подобные книжицы самыми лояльными подданными буквально заучивались наизусть. А уж как подданные старались и мечтали изловить шпионов или любых ненадежных в этом плане туристов, вообще отдельная песня. Благо, теперь шпионы со всего мира стекались в Вильгу потоками, рядами и колоннами. Но если раньше никто не мог проверить их магическую сущность, то с момента запуска Детагла и вражеские шабины перестанут себя чувствовать безнаказанно. Другой вопрос, что никто и предположить не мог, что шабины такой силы существуют на материке Севера, ведь вымерли все давно или, поддавшись магическому зову, отправились на кораблях через океан на юг, да так по пути и сгинули в пастях морских чудовищ. Поэтому сразу возникал вполне резонный вопрос, а эти семеро где прятались до сих пор, или откуда они вообще взялись? Ну и сразу следующий, что им тут так понадобилось? Сомнения, конечно, оставались, и придворные шафики засыпали техника и офицера безопасности дополнительными вопросами. Так, например, Флавия предположила, что, если энергия Детагла сильно истощилась при проводящихся первичных проверках, все-таки 50 наших учеников в таком интенсивном режиме мелькания могли исчерпать какие угодно накопления. Нет, ваше магичество, тут все в порядке. Техник показал на прибор, который удивил бы и ученых из высокоразвитых миров. Судя по этому зеленому частоколу зеленых искорок, Детагл заряжен полностью. А если мы посмотрим на те два экрана, он указал рукой на соседний стол чуть в стороне, то увидим, как зафиксировано совсем недавно и ведется слежение сразу за двумя вашими учениками, которых мы послали специально с повторной проверкой. Так что, никаких сомнений, за странными гостями теперь следили во все глаза, а те вели себя вполне обычно для группы туристов издалека. Блестящие, расширенные от удивления глаза, отвисающие порой челюсти, несдержанные тычки пальцами в разные стороны и некая растерянность. По первому впечатлению выходило, что ничего плохого семь сильных шафиков не замышляют, а просто прибыли полюбоваться на достопримечательности самой прославленной столицы мира. Но насторожиться следовало обязательно. Если уже в самый первый день Детагл выловил такую внушительную группу, не значит ли это, что в столице подобных колдунов во много раз больше? Вдруг они давно стягиваются в Вильгу и замышляют нечто очень и очень нехорошее? Оставалось лишь закрепить королевским указом тщательный надзор за иностранцами и приложить все силы для выяснения их намерений. Бонзай еще долго обсуждал со своими придворными шафиками возможные варианты развития событий, но в конце концов вынужден был признать со вздохом. Увы, как бы мы с этими гостями не опростоволосились, здесь только Дин смог бы все правильно рассудить, ловко подслушать и легко оградить от опасности, а он вообще пока не удел. Какие могут быть дела, удивился Аристарх, ему бы выжить да в сознание прийти сначала. Словно дожидаясь этих слов, к беседующим подскочил тот самый дежурный офицер безопасности. Ваше Величество, срочное сообщение из госпиталя. Шафик Дин очнулся, он сделал неожиданную паузу, словно подавился чем-то. Этим воспользовался король, вскакивая на ноги и радостно восклицая: «Я знал, что он выкарабкается, бегом за мной». Но так и замер на месте после последних слов офицера. Очнулся, дернулся, дико закричал и куда-то исчез. «Как исчез?» Выдохнули одновременно три глотки. «Не могу знать, ваше величество», побледнел почему-то офицер. «Но врач говорит, что раненый исчез вместе с бинтами, матрасом и даже с кроватью». Глава вторая. В тылу врага. После солидного усиления рациона свежей медвежатиной боевая группа в течение двух больших дневных переходов вполне благополучно добралась до промежуточной цели своего рейда. Заслоны егерей, стоящие по всем границам наружных предгорий, воины прошли совершенно незаметно для противника, не создавая лишнего шума и не привлекая внимания. В разгар дня они вышли к внутреннему тракту Магириков, который вел к сердцу варварской империи Ашбунов, легендарной вершине прозрения. И теперь, замерев на склоне густо иссеченного ущельями отрога, пятеро людей внимательно изучали раскинувшуюся перед ними узкую долину. Фактически весь тракт Магириков состоял из подобных долин, которые прямой линией перетекали друг в друга через остовы пологих перевалов. По широкой, мощенной плитами дороге в обе стороны передвигались миниатюрные фигурки паломников, которых здесь по созвучию называли магириками. Примерно половина шла в одиночку, часть – группками или длинными цепочками. Около трети общего количества паломников передвигалось на высоких мулах, основательно нагруженных тюками и вязанками дров. Совсем немногие передвигались на лошадях, а виднеющиеся повозки можно было пересчитать по пальцам одной руки. При осмотре этого высокогорного пути сразу появлялась уверенность, что подобное творение не может быть делом природы. Слишком уж прямолинейно располагались долины, слишком строго выверенной ширины и длины они были. И даже отсюда было видно, как тракт в мерцающей дымке полуденного тумана упирается километров через 30 в невероятно массивную гору с закругленной вершиной. В окружении умопомрачительно величественных гор самая огромная из них казалась чем-то ужасным, выделяясь на общем фоне своей чернотой и размерами, с первого взгляда распознаваемое как абсолютно инородное тело на планете. Словно какой-то великан со всей силы вколотил между горных хребтов свою гигантскую пивную кружку вверх дном, а потом покрасил ее черной краской ради забавы. Именно этот грозный монолит и являлся конечной целью группы из пяти воинов. Сейчас, когда они воочию увидели несуразный контур прозрения, желание двигаться туда у них пропало окончательно. Не прекращая осматриваться, Сильва высказалась первой, без обиняков. «В гробу я видала такое прозрение. Предлагаю пересидеть недельку в какой-нибудь пещерке под видом отшельников, поднакопить припасов, да и двигать в обратную сторону». Во время перехода молодой Петр перемерз больше всех и сейчас постоянно сморкался в сторону, просто прикладывая палец к раскрасневшемуся носу. «По-любому надо денек у костра отогреться, а уж от недельки никак не откажусь. Больно тебя кто-то спрашивает», — хмыкнула Дана. На морозе ее черные брови странно заиндевели, превращая женщину в сказочную снегурочку. «Мне больше эта проклятая сырая медвежатина надоела, готова за кружку бульона на любое смертоубийство. Скорее всего, так и придется поступить», — со свойственной ему педантичностью стал рассуждать Курт. «Как видишь, здесь сплошные голые скалы, а те две коряги, что мы с собой тащим уже пару часов, скорее напоминают чугунные украшения. Сведения о таинственных горячих огнях в каждой пещере отшельника – это явная выдумка. Скорее всего, бедолаги спят в обложенной соломенными матами норе. Ради дров придется тебе, очаровашка, атаковать вон тех перевозчиков на ишаках, или соблазнять их своим иссушенным телом. Сам ты ишак», — огрызнулась Дана, — «они на мулах дрова везут». «Курт прав», — отозвался после длинной паузы Василий. «Ни котла у нас нет, ни запаса дров, разве что у какого-нибудь отшельника вместе с пещерой экспроприируем. Кстати, я пока не заметил ни одного магирика, который бы свернул к пещерам. Неужели они собираются обедать прямо на дороге? Ведь холодно». «Да», — мечтательно вздохнул Петр, — «летом и воевать сподручнее, не то что обедать. А если сварить?» «Все, пока про обед ни слова», — оборвал его старшей группы, интенсивно растирая побледневшие от продолжительного пребывания на холоде лицо. «Дана, обойди этот выступ и рассмотри тракт в обратном направлении. Самое пристальное внимание – всадникам на лошадях. Все остальные – ищем подходящую пещеру отшельника на самом отшибе». Черноокая красавица переместилась вправо, обходя мешающий осмотру выступ, и принялась рассматривать в бинокль первую половину пути паломников, которая в общей сложности растянулась тоже на 30 километров. Надлежало проверить, курсируют ли по тракту группы имперских егерей, а если и курсируют, то проверяют ли бредущих магириков. По словам захваченного в предгорьях несколько дней назад языка, получалось, что никаких военных на самом тракте никогда не бывает, потому как считается, что попасть на него могут лишь входящие через ворота откровения. И вот там-то любого путника проверяют до последней нитки, забирая любое оружие, вплоть до небольшого шила, вдобавок заставляя сдать на хранение все без исключения предметы из металла, вплоть до мелких монет. По этой причине группа и вынуждена была обходить ворота через горы, напичканные ловушками и егерскими засадами. А вышли они к середине тракта по причине многочисленности здесь пещер с отшельниками, в которых подавляющее большинство паломников старались переночевать в двухдневной дороге, а то и пообедать в полдень. Здесь воины из иного мира намеревались спрятать и замаскировать оружие в мешках, отдохнуть и получить более подробные сведения о самой сути паломничества, а уж потом думать, как попасть в монолит прозрения и как его по возможности повредить, потому что именно таким и являлось основное задание для третьей, одной из самых умелых и сработавшихся боевых групп с планеты Земля. Третья умела все: взрывать мосты и похищать наркобаронов, убивать министров или президентов и держать в заложниках пару сотен гражданских лиц, доставлять уникальные разведданные и сливать противнику дезинформацию, сражаться голыми руками и использовать самое современное оружие и технику. Ко всему прочему, члены группы в боевой обстановке понимали друг друга с полужеста и с полуслова. За последние 4 года они сработались настолько, что порой дышали в унисон, невзирая на внешние различия, неодинаковый возраст и совершенно разные по уровню склочности характеры. За 6 лет существования третьей любые задания они выполняли по наивысшей шкале оценок и понесли за это время лишь одну боевую потерю. Случилось это 4 года назад, и тогда место погибшего на смертельном задании товарища органически занял Курт, урожденный немец, с детства хорошо знавший русский язык. С тех пор на счету группы числились лишь одни победы без единой жертвы в самой группе, и все 5 воинов заслуженно пожинали лавры неоспоримых победителей. Вот тут оно и случилось. Может, слишком расслабились, может, разленились, но уже в первые дни обсуждения сошлись во мнении, что орешек им не по зубам, потому как все 5 считались невероятными реалистами и никогда не прятали голову в песок от суровой действительности. Хотя что, казалось бы, проще: отыскать все связи, вскрыть всю подноготную, разоблачить самую сущность, а в финале и обезвредить какого-то там торговца, пусть с большой буквы. Но не успели они как следует подступиться к объекту своего интереса, как сами оказались и вскрыты, и разоблачены, и обезврежены. Причем самым нереальным, фантастическим, а как со временем пришлось удостовериться, и колдовским способом. Реализм реализмом, но иначе как колдовским метод их пленения, а потом и перенос в иной мир назвать было нельзя. И если сейчас любой воин посматривал по сторонам с приемлемым спокойствием, то в первый день они испытали настоящий шок. Еще бы, они только расположились в особняке рядом с местом жительства торговца и принялись обживаться, как все поодиночке оказались выдернутыми в пустынное мрачное место, совершенно не похожее на землю. Потому что в голубоватых лучах восходящего светила сразу заметили над головами целых 3 луны. Потом выяснилось, что лун вокруг этого мира вообще 5. Но в первый момент, окажись на их месте кто-либо из простых обывателей, он мог бы стать зайкой. Первой в мир зелени попала Сильва, совершенно голая, прямо из ванны. Пока она изумленно оглядывалась с открытым ртом, рядом вывалился Василий со спущенными по щиколотке штанами. Его сорвали с унитаза. Лишь только он направился и снял футболку, передавая ее покрывшейся пупырышками Сильве, как рядом с ними с высоты 3 метра грохнулась Дана. Черноглазая красавица как раз переодевалась на 2-м этаже особняка, и оставалось удивляться, как ее обе ноги, оказавшиеся в одной штанине брюк, не поломались при падении. Пока троица переругивалась и пыталась осознать случившееся, появился Петруха. Его утащили с кухни, поэтому он крепко сжимал в руках полбуханки хлеба и надкушенную палку колбасы. Василий после этого разразился самой жуткой тирадой сквернословий в жизни. Ни у кого из 4 не оказалось при себе оружия, даже простейшего ножа или вилки. С женщинами было понятно сразу. Петруха вынул свой любимый нож и положил на стол для заточки, а старший группы снял тяжелый пояс с оружием перед тем, как облегчиться, и положил его на умывальник. Больше на нем ничего не было. Они только въехали, и слежку за домом объекта вел лишь Курт. По здравом размышлении они поняли, что если и его сбросит, то уж у него точно будет оружие, ведь он на посту. Не сложилось. Видимо, за этот самый длительный интервал в 1/4 часа неведомая сила и по этому вопросу провела полную ревизию. Курт вывалился из пустоты в бессознательном состоянии. Да, оба его пистолета и электрошокер уникальной модели оказались при нем, но без магазинов и батарей. Оба его ножа под штанинами на лодыжках тоже кто-то экспроприировал, как и часы с толстым браслетом, напичканные вылетающими отравленными иглами. А когда немец через 30 минут очнулся, то поведал, как у него за спиной что-то вдруг загремело и не успел он обернуться, как его лицо буквально залила струя быстро усыпляющего газа. Личному составу третьей очень хотелось домой, невероятно, до слез. Но глядя на выплывающую на небо 4-ю луну, они как-то сразу поняли, что многочисленные чипы, напичканные в разные места их тел, в данном случае полностью бесполезны. Родная контора их не найдет, а вот найдет ли тот, кто их сюда закинул. Тут мнения разделились. Невзирая на холод, возникла горячая дискуссия, в которой Дана, Сильва и Петр утверждали, что их таким способом приговорили к смертной казни через холод и голод, тогда как Курт и Василий рьяно возражали. Немец рассуждал о нецелесообразности и нелогичности подобной казни, тогда как старший группы был до хрипоты уверен, что такими боевыми специалистами просто так не разбрасываются. Избешено вращающимися глазами кричал только одно: «Нас казнить нельзя, мы любому можем пригодиться». Но время шло, давно перевалило за полдень, и, хоть холод исчез и стало тепло, беспокойство только нарастало. Вдобавок голод стал поджимать. Прихваченную с земли палку колбасы и полбуханки хлеба решили благоразумно отложить на туманное будущее. Казалось, правы женщины и молодой Петруха. Третья свое отработала и больше никому не понадобится. Стали осматриваться по сторонам, прикидывая, в какую сторону двигаться из этого мрачного негостеприимного места, очень напоминающего помесь степи с полупустыней. И все-таки опытный Василий и педантичный немец оказались правы, что и подтвердил своей первой фразой появившийся несколько в стороне тот самый объект из недавней опеки, загадочный торговец. Правда, появился он почему-то с грохотом, напоминающим предгрозовой гром. В руках у него имелся складный стол с походными стульями, а за плечами висел большой, битком набитый рюкзак. «Ну что, дамы и господа, плохого вы мне ничего не сделали, хотя по меркам права многих государств вы и подлежите смертной казни. Я немножко тут покопался в вашей истории, подслушивая ваши разговоры, и понял самое главное. Вы отличные, можно сказать, одни из лучших, солдаты. А значит, у вас есть неплохой шанс заслужить для себя свободу и безбедное существование в недалеком будущем». Говоря все это, торговец разложил стол, водрузил на него рюкзак, оставил 5 стульев, а сам на 6-м вполне благоразумно расположился метрах в 8 в стороне. Затем приглашающим жестом указал на рюкзак: «Наверняка вы слегка проголодались. Приступайте без всякого стеснения. Да, там еще и некоторая одежда для вас, можете приодеться. И это старайтесь вести себя спокойно, не надо в меня ничем бросать, а то я могу очень разозлиться и сделать из вас огромную кучу окровавленного фарша». Последние слова были сказаны таким ледяным тоном, что Василий пожалел о своих намерениях. Он и в самом деле хотел подойти к странному колдуну как можно ближе и запустить ему в лоб один из пистолетов Курта. Потом оглушенного пленника можно было бы связать, допросить и заставить. А вот по поводу «заставить» — явные проблемы. Да и связать или даже оглушить такого типа вряд ли возможно. Ведь он при малейшей для себя опасности моментально скроется в пустоте, и ищи его потом и свищи, особенно если и в самом деле рассердится. Поэтому условным жестом Василий дал команду отбой захвата и первым стал одеваться. Затем также деловито разложили на столе еду и приступили к насыщению, тогда как торговец продолжил выкладывать свои размышления, требования, предложения и вытекающие из них вопросы. «Значит, так, ребята и девчата, ваши чипы никак не позволят вам вернуться на землю. О, молодцы, вижу, уже и сами сообразили, каков адрес вашего бытия. Так вот, мало того, что вам не поздоровится за срыв последнего задания, так и в будущем ваша судьба совершенно незавидна. Вас ждет одно: либо смерть на задании, либо подсыпанный в пищу яд после особо важного задания. В крайнем случае, пуля в затылок при определенной выслуге лет». Об этом почти все и так догадывались, но самый молодой все равно не стерпел. «Если дослужимся до больших званий, умрем от старости в тишине и покое». «Да, в тебе, Петя, еще так много наивности. Из тысячи таких боевиков, как ты, до генерала дослуживается только один, а вас 5. Простая арифметика показывает, что кто-то из вас таки имеет шанс пробиться к большой кормушке, но уж 2 – совершенно нереально. Так что предлагаю вам более приемлемый и совершенно радужный вариант вашего пенсионного бытия. Или есть желающие сразу утопиться, но не менять руководство?» За всех ответила насупленная, но от этого еще больше неприятная на вид Сильва: «Может, ты нас еще и на колени поставишь, и молиться на себя заставишь?» Дмитрий Светозаров рассмеялся: «Милашка, я никогда никого не заставляю, но устроить подобные чудеса могу. Вряд ли у тебя чего получится, миллионок», — со злостью ответила женщина, а ее обезображенное лицо скривилось в презрении. «Даже продаваясь, я очень разборчива, кто бы сомневался. Но и у тебя ведь есть уязвимое место, твое лицо. Слушай, торговец, при всем своем женоненавистничестве Василий за боевую подругу любому мог оторвать голову, и не было случая, чтобы при нем кто-то посмел обидеть несчастную. Можешь нас грузить как хочешь, а вот в душу и наши раны не лезь. Ладно, только сразу хочу сказать, что в качестве дополнительного бонуса в конце вашего задания я еще и вылечу кожу твоей подруги от этого неприятного прыщавого синдрома. Такое не лечится. Вырвалось у Сильвы помимо ее воли. Не забывай, где мы. На земле, может, и не лечится. Здесь элементарно. Так вылечив в качестве аванса, это уже вставила Дана. Хм. Во-первых, в качестве аванса я вам уже оставил ваши жизни. Торговец многозначительно поднял указательный палец вверх и сделал паузу. А во-вторых, сейчас для лечения нет времени. Обстоятельства не позволят вам прохлаждаться и заниматься длительной подготовкой. Поэтому доставайте в боковом кармане рюкзака карту, внимательно на нее смотрите, и еще более внимательно слушайте. Курт быстро уложил остатки продуктов в рюкзак, а Василий расстелил на столе уникальную по качеству карту. Пять пар глаз расширились и уставились на нее в изумлении, тогда как пять пар ушей зашевелились, с усердием ловя каждое слово. Никаких сомнений в свершившемся чуде у членов третьей больше не возникало. Они видели совершенно невообразимые по конфигурации материки. Всего два, но соединенные между собой двумя мощными широкими перешейками. Но если восточный материк весело пестрил разноцветными территориями, тысячами городов и прочих красивых обозначений, то вдвое меньший западный удивлял однообразным серым цветом да обозначенными еле видным пунктиром географическими символами. Это только одно полушарие, стал давать пояснение Дмитрий Светозаров. На втором еще пять материков, и там все обстоит благополучно. Беда только в одном, который выделен серым. Там расположена Успенская империя ажбунов, злобных и противных колдунов, которые занимаются геноцидом собственного народа и строят козни мирным жителям этой планеты. Кстати, мы в ней сейчас и находимся, отмечено это место ярко-зеленым крестиком. Теперь о вашей цели. Задание оказалось сложнейшим. Следовало броском преодолеть кусок степи, затем углубиться в леса, прилегающие к одному из перешейков, и, выйдя на тактический простор, обозначенный на карте синим кружком, в течение недели навести самый отчаянный террор своими диверсиями. Уничтожать мосты, взрывать тоннели, сжигать склады с продовольствием и уничтожать колонны с живой силой противника. Там сосредоточиваются войска ажбунов для агрессии на восток, поэтому следовало любыми средствами это наступление, если не сорвать, то свести его эффективность на нет. Затем группе следовало спешно проскочить в западном направлении и, преодолев заболоченные низины со смешанным лесом, выйти к горному массиву Бавванди. Обведен он был на карте толстой желтой линией. По проложенной в центр этого массива дороге идти нельзя, а значит, надо на нее выбраться где-то вблизи окончательной цели. Черного монолита, красный крестик, и уже на месте придумать, как его разрушить. Все оружие, боеприпасы, снаряжение и продукты торговец обещал давать группе по мере ее продвижения вперед, что опять-таки заставило сильно призадуматься всех пятерых воинов. И вновь молодой Петруха не удержался от очевидного вопроса. Если ты такой крутой и все можешь, то почему ты сам на этот драный монолит не сбросишь бомбу? Или вообще не утопишь в океане? Новый хозяин третий долго молчал в ответ, видимо раздумывая, стоит ли раскрывать все карты, а потом отделался ничего не значащими словами. Но ведь надо и вам дать хоть какой-нибудь шанс отличиться. За эти его слова сразу ухватился старший в группе. Хорошо, допустим, мы отличились, все выполнили. Тогда у народа возникают вполне справедливые вопросы. А что мы с этого будем иметь? Оставит ли нас после этого в покое, и вернут ли нас на землю? Начинаю с последнего. Вы отныне и навсегда остаетесь жить в этом сказочном и прекрасном мире, зелени. Второе. После завершения задания вам дается право выбора. Либо продлить свою воинскую карьеру в армии империи Рилли, либо выбрать себе любое дело по душе и интересам, либо уйти на пенсию. Ну и напоследок, что вы с этого будете иметь? Каждому из вас даруется титул с одновременным закреплением на вечно земельного надела со всеми прилегающими к нему поселками, замками, садами, источниками и прочим. Причем все это освобождается от императорского налога на три поколения. То есть еще ваши внуки будут жить совершенно беззаботно, безбедно и беспечально. Да и налоги, я вам скажу, в этом мире весьма умеренные. Их не в силах платить только ленивый или мертвый. После чего торговец резко вскочил на ноги и заторопил.